Я включил мотор. Ремень привел в движение большое колесо, которое начало вращаться, и другие приводные ремни тоже пришли в движение. Слышалось лишь жужжание мотора, тихое поскрипывание вала и шуршание ремней. «Прямо как живые», — сказала Элли. «А как работают станки?» «Подключаются каждый к своему приводу, и ремень вращает ось станка. Как в швейной машинке. Примерно так». Мы пошли вдоль ряда станков. Элли спросила, для чего предназначен каждый из них. «Вот это фрезерный станок для ровных поверхностей. Это токарный станок для работы по дереву и по металлу. Вот этот маленький станочек я купил у часовщика для мелких деталей. Это пресс. Это шлифовальный станок. Это циркулярная пила. А это сверлильный станок. А вон тот, что стоит отдельно, я указал на другую сторону. Это большой токарный станок для особо крупных деталей. Он работает от своего электрического привода». «Невероятно! И все это...» «И все это для игрушек?» «Ну...» «На самом деле все эти станки совсем не сложные. Они просто экономят массу времени». «Неужели для игрушек нужна такая точность?» «Модели я обычно делаю в дереве и металле. В массовом производстве они делаются в основном из пластика. Но если первоначальный образец не будет точным, игрушки будут плохо работать и часто ломаться». «А где ты их держишь?» Элли осмотрела голую, чисто выметенную мастерскую, без малейших признаков деятельности. «Вон там, справа, в шкафу». Я подвел ее к шкафу и открыл широкие дверцы. Она распахнула их пошире. «О-о-о!» Элли была потрясена. Она стояла перед полками, разинув рот, и глазела на игрушки, как малое дитя. «О-о-о!» — повторила она, словно утратила дар речи. «Это же вертушки!» «Они самые!» «Что ж ты сразу-то не сказал?» «По привычке я никому не говорю». Она улыбнулась мне, не отводя глаз от рядов ярких игрушек на полках. «Что, у тебя так часто просят бесплатные образцы?» «Да нет, просто надоело рассказывать». «Я же ими сама играла». Она внезапно уставилась на меня, явно озадаченная. «У меня дома, в Америке, была куча таких игрушек лет 10-12 тому назад». Она явно имела в виду, что я слишком молод, чтобы быть их изобретателем. «Первую я сделал в 15 лет», — объяснил я. «У моего дяди в гараже была мастерская. Он сам был сварщиком. Он мне показал, как обращаться с инструментами, когда мне было еще лет 6. Дядя был мужик толковый. Он заставил меня взять запатентовать игрушку прежде, чем я ее кому-то показал. И одолжил мне денег на патенты». «Одолжил?» «Патенты очень дорого стоят, а для каждой страны надо брать отдельный патент, если не хочешь, чтобы твою идею сперли. Кстати, самые дорогие японские». «О, Господи!» Элли снова обернулась к шкафу и достала оттуда игрушку, послужившую основой моего состояния, «Юлу-карусель». «У меня была такая юла», — сказала Элли. «Точно такая же, только другого цвета». Она раскрутила юлу пальцами, и разноцветные лошадки побежали по кругу. «Просто не верится». Она поставила юлу на место и принялась доставать другие игрушки, восклицая при виде старых друзей и внимательно разглядывая незнакомые. «А двигатель от них у тебя есть?» «Конечно», — сказал я, доставая его с нижней полки. «Ой, можно я?» Элли была взбудоражена, как маленькая. Я поставил двигатель на верстак, и она притащила туда 4 игрушки. Двигатель для вертушек представлял собой большой плоский ящик. В данном случае он был квадратный, 2 на 2 фута и в 6 дюймов высотой, но бывали и побольше, и поменьше. Сбоку у него торчала ручка, которой он заводился. Внутри коробки был вращающийся вал. Почему эти игрушки и назывались вертушками? Длинный вал, на который наматывалась широкая лента, усаженная рядами зубчиков, как у шестеренки. А на верхней части ящика были ряды дырочек. Каждая из механических игрушек, таких как Юла и сотни других, вращались на оси, которая торчала снизу и заканчивалась шестеренкой. Когда эту ось вставляли в дырочку, она цеплялась за зубчики на ленте, и стоило повернуть рукоятку, как лента приходила в движение, и игрушки начинали работать, каждая по-своему. Внизу каждой игрушки было простенькое устройство, которое не позволяло вертеться ей самой. Элли принесла карусель и американские горки из набора «Луна Парк», корову из набора «Ферма» и стреляющий танк. Она расставила игрушки в дырочки и повернула рукоятку. Карусель завертелась, по американским горкам забегали вагончики. Корова принялась качать головой и размахивать хвостом, а танк начал вращаться и пускать искры из ствола. Элли радостно рассмеялась. «Просто не верится. Я и не думала, что это ты изобрел те самые вертушки. Я и другие изобрел. Какие, например?» «Ну вот, последние в магазины поступила шифровальная машинка. Говорят, очень хорошо расходится перед Рождеством. Это что, тайный шифр, что ли?» «Да». Я удивился, что она о нем слышала. «Ой, покажи». Сестра купила ребятам к Рождеству по такой машинке, но они уже запакованы в подарочные пакеты. И я показал ей шифровальную машинку, которая обещала позволить мне завести еще пару-тройку скаковых лошадей. Она нравилась не только детям. Недавно выпустили новый вариант для взрослых. Он был сложнее и, соответственно, стоил дороже, а значит, приносил мне больше процентов. Снаружи машинка в детском варианте выглядела как ящичек, чуть поменьше обувной коробки со скошенной верхней частью. На этой скошенной крышке были клавиши с буквами, такие же, как у обычной пишущей машинки, только без цифр и знаков препинания и без пробела. «А как она работает?» — спросила Элли. «Просто печатаешь какую-нибудь фразу, и она получается зашифрованной. И все». «Вот попробуй». Она с хитрой улыбкой посмотрела на меня, повернулась так, чтобы я не мог видеть ее пальцев, и умело напечатала одной рукой около 40 букв. Из коробки выползла узкая бумажная полоска, на которой были напечатаны группы из 5 букв. «И что теперь?» «Оторви бумажку», — сказал я. Она так и сделала. «Как телеграфная лента». «Это и есть телеграфная лента, по крайней мере, она той же ширины». Она протянула ленту мне. Я посмотрел, что там напечатано, и почти покраснел, хотя мне это, в принципе, не свойственно. «Что, ты это просто так читаешь?» — удивилась Элли. «Ты что, крутой шифровальщик?» «Я ведь сам ее изобрел», — сказал я. «Я все эти шифры наизусть знаю». «А как она действует?» «Там внутри цилиндр с 12 вариантами полного алфавита. Все буквы разбросаны в случайном порядке, и ни один не повторяется. Поворачиваешь вот этот диск и устанавливаешь его на любую цифру от 1 до 12, а потом печатаешь то, что хочешь зашифровать. А клавиши внутри печатают не те буквы, на которые ты нажимаешь, а те, которые соответствуют им внутри. Еще внутри есть пружина, которая автоматически делает пробел после каждых 5 букв. Просто фантастика. Сестра говорит, мальчишки уже давно просили эту игрушку. У многих их приятелей уже есть такие, и они обмениваются тайными посланиями. Матери с ума сходят. Можно делать и более сложные шифры, пропуская каждую запись через машину несколько раз. Или меняя шифр через каждые несколько букв. А чтобы его расшифровать, надо только знать номер шифра. А как расшифровать? Передвигаешь вот этот рычажок и впечатываешь зашифрованную фразу. И она напечатается в расшифрованном виде, только, разумеется, снова в группах по 5 букв. Попробуй. Теперь Элли сама смутилась, смяла ленту и рассмеялась. «Да нет, я тебе и так верю». «Хочешь такую?» — робко спросил я. «Конечно». «Красную или синюю?» «Красную». В другом шкафу у меня хранились авторские экземпляры машинок, упакованные в коробки, как в магазине. Я открыл одну из картонок, убедился, что машинка действительно красная, снова закрыл и протянул ее Элли. «Если будешь писать мне поздравление с Рождеством», — сказала Элли, — «пусть оно будет зашифровано шифром номер 4». Обедать мы снова поехали в ресторан. Я не умею готовить ничего сложнее яичницы с беконом, а Элли все-таки в отпуске, и вовсе незачем заставлять ее возиться у плиты. В том, чтобы пригласить девушку в ресторан, не было ничего особенного. И в самой Элли тоже не было ничего особенного. Мне нравилась ее простота и естественность. С ней было легко общаться. Она не воспринимала мое молчание как личное оскорбление, не жеманничала, не требовала слишком многого, не кокетничала и не возбуждала особого влечения. Не слишком интеллектуальная, но умненькая. Но это, конечно, не все. Была между нами какая-то искорка, которая притягивает одного человека к другому. Элли, похоже, это тоже чувствовала. Я отвез ее в Хэмпстед и остановил машину перед домом ее сестры. «А завтра?» — спросил я. Она не ответила напрямик. «Я уезжаю домой в четверг». «Я помню. Во сколько у тебя самолет?» «Вечером в 6:30». «Можно я отвезу тебя в аэропорт?» «Я, может быть, с сестрой буду». «Да бога ради». «Ну ладно». Мы немного посидели молча. «Завтра», — сказала она наконец. «Ну, может быть, если хочешь». «Хочу». Она коротко кивнула, отворила дверцу машины, оглянулась через плечо. «Спасибо за чудный день». Я не успел помочь ей выйти, она уже была на тротуаре. Она улыбнулась мне. Насколько я мог судить, она действительно была довольна. «Спокойной ночи!» — она протянула мне руку. Я пожал ей руку и в то же время наклонился и поцеловал ее в щеку. Мы посмотрели друг другу в глаза. Ее рука все еще была в моей. Я просто не мог упустить такого случая. Я снова поцеловал ее, на этот раз в губы. Она ответила мне, как я и ожидал, дружелюбно и сдержанно. Я поцеловал ее еще дважды, так же, как и в первый раз. «Спокойной ночи», — повторила она, улыбаясь. Я смотрел ей вслед. Элли махнула рукой и скрылась за дверью. Я сел в машину и поехал домой, жалея, что она не со мной. Вернувшись домой, я зашел в мастерскую и достал из мусорной корзины смятую бумажку с шифром, разгладил ее и перечитал послание. Я не ошибся. «Приятно, черт возьми! Игрушечник такой же классный, как его игрушки!» Я сунул полоску бумаги в свой бумажник и поднялся наверх, чувствуя себя полным идиотом.